Нетерпеливо проворочившись на койке до часу ночи, чтобы все наверняка уснули, Станислав на цыпочках прокрался по коридору и поскребся к Вениамину в дверь. Доносящийся изнутри храп даже не сбился. Пришлось прибегнуть к запрещенному приему. «Маша, открой третью каюту», — шепотом скомандовал капитан. «Но она же не ваша», — сварливым голосом бабки-консьержки отозвался ком. «Твое какое дело!» — подскочил от возмущения Станислав. «Я, между прочим, владелец этого судна и могу ходить по нему где и когда хочу». «Превышение полномочий и взлом с проникновением», — парировала Маша, но створка все-таки отъехала. «Вень! Венька!» — капитан осторожно потряс друга за плечо. «Просыпайся!» «А? Что? Где?» — подорвался доктор, безумно шаря взглядом по сторонам. Видно, ему как раз снился кошмар. «Да я все с киборгом этим. У меня тут идейка одна возникла». «Тьфу на тебя!» Вениамин снова откинулся на подушку, потер глаза кулаками и зевнул. «А утром никак?» «Нет. Я сегодня ходил на базу и видел ящик с цитометром». «И что?» — не понял доктор. «Вы все его видели?» «Да, но меня только сейчас осенило. А вдруг у них там...» Станислав выдержал драматическую паузу. «Не цитометр». «А что?» «Тот самый киборг». «Хорошо. А откуда тогда девятый человек?» Доктор обреченно сел повыше и подтянул подушку под спину. «Мало ли, сбой в сканере. Полина с Марией Сидоровной рядом стояли. Вот их за одного человека и посчитали. Они же мелкие обе». «А не проще ли предположить, что как раз киборг и есть сбой? Кто-то стоял рядом с компьютером». «Нет, там такие технологии, что ни с чем не спутаешь», уверенно возразил Станислав. «Ты мне лучше скажи, почему ученые так над этим прибором тряслись, в полете глаз с него не сводили, а до сих пор его даже не распаковали?» «А может, кто-то из них, наследный граф Дракула?» — вкрадчиво предположил Вениамин. «И это его дорожный гроб с землей из Трансильвании». Капитан и так не сомневался, что имеет дело со стаей вампиров, однако полагал их более свободными от предрассудков. «Все равно», — упрямо сказал он, — «я должен проверить, что в нем». «Как? Он же на базе, а днем там вечно кто-то сидит. Не Владимир, так Наталья». «Поэтому...» — Станислав решительно потянул с Вениамина одеяло. «Мы пойдем сейчас». «Что значит «мы»?» Доктор вцепился в уползающую ткань, как стыдливая девственница. «Я-то тебе там зачем?» «Там незачем», — согласился капитан, ослабив хватку, а потом одним коварным рывком завладев одеялом. «Погуляешь вокруг базы, полюбуешься звездами. Если кто будет идти, свистнешь». «Ну, Стас...» — застонал Вениамин. «Давай ты один сходишь, а? Если в ящике и впрямь киборг, ты ведь не захочешь рисковать моей жизнью. Верно?» «А ты моей, похоже, совсем не дорожишь», — неприятно удивился Станислав. «Я просто уверен, что ты ошибаешься. И не хочу выглядеть дураком, когда кто-нибудь застанет меня свистящим ночью возле базы. Может, мне еще на ветку забраться, как соловью-разбойнику?» «Отличная идея», — подумав серьезно, согласился капитан. «И видно дальше, и у меня будет несколько секунд форы». «Чтоб ты успел удрать, пока киборг лезет на дерево и меня убивает?» «Чтоб я успел выскочить и его пристрелить, если он на тебя кинется. Все, Вень, кончай придуриваться, пошли». Станислав прекрасно знал приятеля. Доктор еще поохал, покочевряжился, посетовал на друзей, с которыми киборгов не надо, но все-таки начал одеваться. Включать свет в пульта гостиной капитан остерегся. Расположение пультов, кресел и, главное, колонн он уже успел выучить. И потому наткнулся только на Теодора, ощупью наливающего в стакан воду из фильтра. Пилот вздрогнул, облив ноги себе и Станиславу. «Куда это вы?» — поинтересовался он, сонно щурясь. Друзья досадливо переглянулись. Вариант погулять, подышать свежим воздухом отпадал сразу. Любопытный парень, скорее всего, проследит за ними с экрана камеры, а утром еще и расскажет Полине. «Да вот, решили на базу сходить проверить». Станислав решил держаться как можно ближе к истине. «Термостат?» — фыркнул пилот, вспомнив вчерашний переполох. «Нет, Вениамин случайно проснулся». Доктор сердито запыхтел, и капитан предостерегающе стиснул его локоть. И увидел в окно какую-то вспышку. То ли за базой зарницы играют, то ли внутри что-то закоротило. Тед резко посерьезнел. «Я с вами. Только ботинки надену». Шествие к базе получилось впечатляющим. Все трое плечом к плечу, широким шагом под ногами хлюпает напитанный росой мох, пилот похлопывает по ноге любимым ломиком. На полпути Теодор внезапно остановился и резко развернулся влево. «Слышали?» «Что?» «Вот опять ветка хрустнула». Станислав успел поймать его за руку отработанным боевым приемом и сердито прошептать. «Если там что-то опасное, идти ему навстречу глупо, а если нет, незачем». Теодор нехотя послушался, но продолжал коситься на кусты до самой базы. «Не буду я тут караулить», — внезапно заупрямился доктор. «Мне холодно и страшно». «Чего?» Теодор же слышал какой-то шорох. Ему послышалось, или ночная муха пролетела. «Оставь мне тогда бластер». «Ладно, заходи», — раздраженно позволил капитан. «Стой у самой двери и следи за экраном камеры наружного наблюдения». «А ее тут нету», — сообщил Вениамин, оглядевшись. «Ну хотя бы просто в иллюминатор посматривай». Но стоило разведчикам переступить внутренний порог шлюза, как на базе по всему кругу зажегся свет. Темным остался только бокс. Смотреть из освещенного помещения в лес было, разумеется, бессмысленно. Зловещий ящик лежал на прежнем месте. Однако Станислав вначале решил осмотреться. Обойдя комнату по кругу и заглянув под все столы, чисто, то есть грязно, но никого нет, он остановился перед дверью бокса. Под ее ручкой находилась допотопная цифровая панель, массивная и облезлая. Видно, надо было набрать какой-то код. 44-55, сказал Вениамин за плечом капитана. «А ты откуда знаешь?» «Да вон», — доктор ткнул пальцем. «На косяке написано». «Думаешь, все так просто? Это наверняка ловушка. Неправильно введешь, и дверь вообще заблокируется». Вениамин, не понаслышке знавший о работе в НИИ, только усмехнулся, протянул руку и сам ввел цифры. Замок щелкнул начинкой, дверь приоткрылась, но свет в боксе так и не загорелся. Впрочем, для беглого осмотра вполне хватало падающего с боков сквозь стеклянные стены. На столах пусто и чисто, термостат и холодильник закрыты, гадостно пахнет смесью дезинфектанта и озона. Но работать в этой полутьме нельзя, значит, выключатель все-таки должен где-то быть. Заметив на отдельной, напоминающей пюпитр подставки возле стола большую красную кнопку с надписью «ВКЛ», Станислав потянулся к ней, но Вениамин больно ударил его по руке и прошипел. «Не трожь! Ты что, с ума сошел? Это же система аварийной зачистки бокса. Сначала полная герметизация, а потом стерилизация помещения хлорбитокриспином». Станислав вздрогнул и на всякий случай даже отступил на два шага. ХБК иногда использовали в военных операциях, например, при захвате особо опасных и загодя приговоренных к смерти террористов. Тяжелый, медленно растекающийся, зато проникающий во все щели газ разрушал любую органику, с которой соприкасался. На воздухе он быстро распадался, но 3-4 минут хватало, чтобы от противника остался только комбинезон в луже низкомолекулярной каши. Станислав одну такую видел и предпочел бы забыть навсегда. «Зачем им эта гадость?» «На случай, если пробирку с биологическим оружием разольют или заметят у себя на лбу предательскую серую сыпь», — сослался доктор на нашумевший блокбастер прошлого года «Рыбий гриб». «Они же не биооружие создают, а что-то вульгарное изучают», — не понял Станислав. «Вульгарис — это обыкновенное по латыни», — машинально поправил доктор. «Ну и что? Станция-то типовая, на ней все должно быть предусмотрено». Успокоившись насчет замыкания, капитан вернулся к ящику и будто бы от скуки постучал по нему ногой. Звук был глухой, с металлическим эхом. «Интересно, чего они его все никак не вскроют? Силы, что ли, не хватает?» — фальшиво поинтересовался Станислав. «Тед, дай-ка мне свой ломик». «А может, не надо?» — усомнился пилот. «Пусть сами корячатся. Вон, Владимир, какой лось». «Да ладно, раз уж я здесь...» «Руки сами работы просят. Уже неделю ничего тяжелее блокнота не держали», — почти не соврал Станислав. «А вы с Венькой походите еще по базе. Проверьте лишний раз, все ли в порядке, чтобы совесть чиста была». Работы у капитана, видать, просила только одна рука, причем левая. Правая лентяйничала на рукояти бластера. Чтобы отодрать толстую на совесть приколоченную крышку, пришлось навалиться на лом всем весом. Финальный треск показался Станиславу взрывом, но торопливо направленное в дыру оружие так и не выстрелило. В ящике, занимая его от стенки до стенки, действительно покоился какой-то прибор с кучей сенсорных панелей и матовых окошек. На киборга он походил не больше, чем холодильник или синтезатор. «Ну, — усмехнулся Вениамин, подходя поближе. «Доволен?» «Нет», — мрачно сказал Станислав, прилаживая крышку на место. «Ладно, Тед, ты прав. Черт с ними. Еще ругаться начнут, что не с той стороны вскрыли или корпус поцарапали». Но пилота рядом уже не было. Он добросовестно выполнял поручение. «А тут у них чего? Темновато как-то». Теодор повернул голову и увидел кнопку. «Не трогай!» Теперь Вениамин завопил дуэтом со Станиславом, но, увы, на этот раз не успел. Бокс, наконец, осветился тревожным красным мерцанием. Свистнула пневматика, дверь захлопнулась и защелкнулась. Вентиляционные отверстия тоже перекрылись глухими пластинами. Одновременно внутри и снаружи базы включилась сигнализация, для аудиофайла которой, похоже, кто-то долго и изощренно мучил перед микрофоном кошку. Теодор непонимающе подергал за ручку, окликнул. «Эй!» И в тот же миг из десятка отверстий под потолком хлынул плотный желтоватый дым. Станиславу перехватило горло от ужаса. Вениамин вообще побелел так, будто сам вот-вот рухнет замертво. Но вместо того, чтобы растечься по полу или хотя бы на него рухнуть и начать таять, пилот разбежался и ударил в дверь плечом. Потом еще и еще раз. Зрелище было кошмарное и одновременно завораживающее. Наблюдатели окаменели, не в силах отвести от него глаз. «Это же...» — пробормотал Вениамин. «Человек давно бы уже...» Станислава немного отпустило и одновременно начало мутить. «Надо же, какая живучая тварь! Уже наполовину разложилась, а все еще дергается, пытается до них добраться, отомстить!» Дым густел. Издыхающий киборг продолжал биться в гудящее стекло, как огромный шмель, и, кажется, что-то орать. «Знаешь...» — неуверенно сказал доктор. «Мне кажется, даже для киборга это перебор. Там уже все бактерии должны были подохнуть, а то и вирусы». Дверь за их спиной внезапно распахнулась, и на базу ворвался Владимир в пижаме и тапочках с багровыми пятнами на и без того красном лице. Видно, вскочил с постели и на одном дыхании промчался через всю поляну. «Придурки!» — орал он. «Идиоты! Кто нажал на кнопку? Что за кретин, я спрашиваю, запустил систему стерилизации?» Ученый, не останавливаясь, добежал до бокса и принялся набирать на дверце код экстренного открытия. Станислав и Вениамин переглянулись и дружно кинулись на безумца, повалив его на пол. Микробиолог оказался силен как бык, удерживать его было тяжело и очень больно. Капитан получил ногой в живот, доктор затылком в челюсть. Потом Владимир затих и взвыл. «Вы что, совсем рехнулись? Надо же дверь открыть, пока он там не задохнулся!» Киборг действительно оперся на стекло и начал судорожно кашлять. Единственный симптом надвигающейся кончины. «Чтоб весь корабль ХБК затопило!» Станислав ценил в людях готовность к самопожертвованию, но этот безрассудный поступок только увеличил бы число жертв. «Какой ХБК? В баллон простая дымообразующая жидкость залита, как для концертов». «Что? Чего я? Дурак настоящий яд в этот сумасшедший дом приносить? Непременно же найдется косорукий дебил, который споткнется и обопрется о кнопку. Вот я и подключил к системе дымогенератор. Ручку поверни, дым идет, шипит, как положено. Санинспекторы датчиками пощелкали, утечки нет. А внутрь они, ясен пень, не заходили. Отпустите меня!» Доктор и капитан, разом ослабев, мешками свалились с Владимира. Тот, пошатываясь, добрел до двери и, наконец, ее разблокировал. Теодор вырвался из бокса, как волк из лесного пожара, и, сделав несколько неверных шагов, упал на четвереньки рядом с капитаном. Микробиолог канул в дыму, но, судя по его ругани, кашлю и каким-то щелчкам, не навечно. «Что случилось?» — раздался испуганный голосок Полины, но саму девушку Станислав не видел. Дым растекся по базе и повалил из дверей, как из парной. «Владимир!» В голосе Натальи звучало неподдельное беспокойство, даже, пожалуй, трагический надрыв. «Владимир, что там с термостатом? Это не он закоротил?» «Это у кого-то мозги закоротили», — хрипло отозвался микробиолог из эпицентра возгорания. «Представляете, наши космолетуны зачем-то пробрались на базу и включили систему стерилизации. Алкаши несчастные! Говорил же, давайте проверенную команду наймем. В солидной фирме, с гарантией. А директор мне — тендер, тендер. Я теперь шланг перекрыть не могу, резьбу сорвало». «Ладно, я тогда спать пойду», — с облегчением сказала Мария Сидоровна, и так и не показавшись, исчезла. Рядом со Станиславом неожиданно возник Владимир, отчаявшийся остановить поток ХБК. Метнув на капитана яростный взгляд, но не найдя слов для его вербального воплощения, ученый ограничился яростным кручением пальца у виска и проскочил мимо, к выходу. Станислав, уныло кашляя, побрел за ним. На поляне перед базой уже стояли все, даже Михалыч, глядя, как база на манер поперхнувшегося дракона пышет дымом. «Я же 100 раз приказывал стереть код с двери!» — рычал Владимир на не успевшую удрать Марию Сидоровну. «Вот видите, к чему привело ваше разгильдяйство? Да-да, именно ваше! Умный человек должен постоянно помнить, что окружен идиотами, и принимать соответствующие меры!» «Но код же вечно кто-то забывает!» С незамутненной уверенностью в своей правоте возмутилась аспирантка. «А вдруг забудут все сразу?» «Тогда запишите его на бумажке и спрячьте в сейф!» Владимир осекся, вспомнив, что возле сейфа, и так вечно стоящего нараспашку, имеется аналогичная надпись маркером. «Все, мне надоели эти ночные побудки. Сейчас же перепрограммирую замок и буду пускать в бокс только под роспись. Заодно и журнал работы, наконец, заведете». Мария Сидоровна надулась. Похоже, на этот раз ее загнали в ловушку. Дым потихоньку начал иссякать. Владимир включил вытяжку на максимум, запер базу и, напоследок, окинув всех уничижительным взглядом умного человека, отправился досыпать. Остальные потянулись следом. Винни в очередной раз пересмотрел свое мнение о капитане. До сегодняшней ночи он был уверен, что Сакай не умеет ходить по лесу. Но по сравнению с Фрэнком капитан был тихим и незаметным привидением. Навигатор старательно наступал на сухие ветки, путался в зарослях местных трав, спотыкался о корни, спотыкался о кочки, спотыкался на ровном месте и дважды налетел на внезапно появившиеся перед ним стволы деревьев, едва не расколошматив визор. Громче шуметь мог разве что гусеничный трактор на паровой тяге. Вдобавок Фрэнк все время отставал. «Где ты там опять застрял?» Пилот уже почти рычал. «Прврмсн!» — едва слышно донеслось из кустов позади. «Чего?» «Проверяю местность», — объявил самый высокий и густой куст, раздвигая ветки и выпуская наружу толстый раструб термального сканера. «Крупного хищника этот прибор засечет за километр, а киборга и подавно». Пилот с трудом подавил желание выхватить этот прибор из рук навигатора, бросить на землю и сплясать на обломках что-нибудь зажигательное. К сожалению, помимо термосканера, Фрэнк держал свою новую любимую игрушку. Тяжелый плазменный разрядник, более известный как мегагриль или пушка для самоубийц. В небольшом замкнутом помещении вроде каюты направление выстрела значения не имело, причем стрелок поджаривался вместе с жертвой и незадачливыми свидетелями. Но и на открытом пространстве эффект был впечатляющий. «Ах, проверяешь», — вкрадчиво произнес пилот. «Замечательно. А что киборг в лесу мог понастроить всяких ловушек, ты учел?» Фрэнк честно попытался испугаться еще больше. Но ночная прогулка по инопланетной чаще, где со всех сторон ухали, шуршали, скреблись и всячески хрюкотали неведомые, а то и ведомые, фиолетовые и клыкастые твари, и так была для навигатора сплошным кошмаром. Чем дальше они с Винни уходили от модуля, тем толще и выше становились деревья. Теперь за ними мог спрятаться настоящий монстр, готовый проглотить даже грузовик. «И вообще», — насмешливо добил его пилот, — «ты слишком уж много думаешь». И тут Фрэнк взорвался. «Зато вы думаете раз в месяц, да и то не каждый», — звенящим фальцетом выдохнул он. «Что ты... что капитан? Пербакко! И как меня только угораздило с вами связаться?» «Могу напомнить», — медленно с расстановкой процедил Винни. «Ты явился к нам собственноручно подделанным удостоверением, а в спину тебе дышала троица охотников за головами». «Лучше бы я достался им», — тоскливо сказал Фрэнк. «И меня бы гуманно пристрелили, а не заставляли тащиться с идиотским заданием через этот проклятый лес». «Задание у нас не идиотское», — спокойно возразил пилот, «а вполне разумное и конкретное — утыкать базу биологов жучками и присадить поблизости мини-рацию для приема сброса данных. А ты единственный, кто может заставить эту систему нормально работать». Снизошедшее на Винни спокойствие объяснялось довольно просто. Он мысленно перенес навигатора из графы «зануда» сокомандник в новобранец тупой необученный, что разом превратило вялотекущий конфликт в игру, правила которой бывшему сержанту были отлично известны. Теперь оставалось лишь объяснить их навигатору. «Но...» «Фрэнк», — вздохнул пилот, — Поскольку здесь нет капитана, умеющего запрягать в повозку змею, дракона и тигра, вариантов у нас всего два. Либо дальше я иду один, а ты остаешься здесь. Либо мы идем вдвоем, но тогда ты слушаешься меня лучше и быстрее робота. Что ты выбираешь? Франко Фумагалли при всех своих недостатках был парнем умным. Оставаться посреди леса в одиночестве ему совершенно не хотелось. «Иду с тобой», — сник он. «Правильный ответ», — одобрительно кивнул пилот. «Тогда первый приказ. Прячь мегагриль в кобуру. Второе. Выключи к чертям все свои хитрые штучки-мучки. У тебя есть визор. Точка. Тепловая матрица в нем слабенькая, но мои следы ты различишь, а большего и не нужно. Просто идешь и ставишь ногу туда же, куда и я. По сторонам не смотришь, на небо не смотришь, глядишь только себе под ноги. Думать тоже не надо. За тебя буду думать я. Все понятно?» «Да», — уныло подтвердил навигатор. Светло-зеленые отпечатки подошв и впрямь были отчетливо видны. Приспособившись ступать по ним, Фрэнк обнаружил, что идти получается заметно тише, быстрее и легче. Эта легкость вскоре привела к тому, что навигатор нарушил последний приказ Винни. Он принялся думать, а именно жалеть себя любимого. Поводов для этого у него было превеликое множество. Начиная от заусенца на ногте и заканчивая идущим впереди садистом с толпищами монстров и киборгов в промежутке. А ведь не окажись, Вселенная так несправедливо устроена, он бы мог сейчас расслабляться где-нибудь на орбитальных курортах Новой Вероны или жемчужных пляжах Аркадии. Много еды, нормальной, вкусной, разнообразной еды. Фрэнк сейчас душу продал бы за лазанью с карпаччо или панчеттой. Напитки, девушки, танцы в невесомости, гонки на флайерах, нормальный игровой блок с эффектом полного погружения. Следы кончились. Ровная цепочка зеленоватых овалов обрывалась смазанным пятном. «Видишь его?» Шепот доносился откуда-то сверху. Фрэнк поспешно запрокинул голову, едва не упершись затылком в спину, и увидел Винни, живого и невредимого. Пилот распластался вдоль ветки, вглядываясь куда-то вперед. «Его?» «Впереди, между деревьями, чуть правее куста с белыми пушинками. Смотри на максимальном увеличении, видишь?» «Нет, а что я должен?» Фрэнк осекся, разглядев среди призрачно-голубоватых стволов нечто. Больше всего оно походило на большую салатовую кляксу, едва выделявшуюся среди мха слабой, нечастой, но вполне различимой пульсацией. «Это...» — начал Фрэнк, но пилота на ветке уже не было. Как и куда он исчез, навигатор снова не заметил. Звать его было бессмысленно, к тому же опасно, поэтому Фрэнк прижался спиной к ближайшему стволу, вытащил бластер и, не сводя расширенных глаз зеленой кляксы, принялся нашептывать: «Аве Мария». Получалось неплохо. Дерево, поколебавшись, осталось на месте и даже наклонило к пришельцу часть веток, старательно ловя издаваемые им звуки. Винни тем временем крался по лесу, пытаясь обойти кляксу по широкой дуге. Что бы ни твердили Фрэнк с капитаном, угрозы со стороны местной фауны бывший сержант не ощущал. Зато при мысли о боевом киборге по спине начинали бегать мурашки, хорошо натренированного шестого чувства. С кибера вполне станется по приказу хозяев или собственной инициативе, если программа позволяет, накрыться куском брезента и залечь в засаду на кратчайшем пути между базами. А пульсация зеленой кляксы уж очень походила на размеренное дыхание. Подобравшись поближе, Винни заметил, что посреди кляксы выделяется более темный, а значит, более теплый, продолговатый силуэт, и, довольно хмыкнув, поднял бластер. Метким выстрелом в позвоночник можно уложить, ну, почти кого угодно. Над кронами деревьев, сердито жужжа, пролетела муха. В тот же миг края брезента колыхнулись вверх, раз, другой, и огромная бабочка с натужным хлопаньем, оторвавшись от земли, по спирали поднялась над деревьями и растворилась в небе. Винни опустил бластер и сел. «Совсем нервы ни к черту», — расстроенно сообщил он ближайшему кустику. «А ведь мы еще до их базы не дошли. Как я туда протащу этого лося педального? Не представляю». Разумеется, за 5 минут научить Фрэнка правильно ходить по лесу было нереально. Поразмыслив, пилот решил проблему в лоб, взгромоздив напарника себе на спину. Пару веток навигатор все же задел и раза 3 едва не свалился, но все равно получилось тише и быстрее, чем если бы он шел своими ногами. К удивлению Винни, биологи так и не обзавелись дополнительными средствами охраны. Эта показная беспечность еще больше насторожила бывшего сержанта. Он посмотрел на таймер. С момента захода местного светила прошло больше 5 часов, и на корабле все должны спать. Но мурашки были против. «Скоро ты там?» Вместо ответа Винни с силой надавил на макушку навигатора, заталкивая его обратно в кусты. Секундой позже створки шлюза с шипением разъехались, и на поляну спустились 3 чужаков. «Замри!» — шепнул пилот Фрэнку, однако тот не расслышал и продолжал отползать назад. Ползать он, впрочем, тоже не умел. Одна из веток зацепилась за крепление на поясе и отгибалась все дальше и дальше, пока не сорвалась, звонко треснув навигатора по затылку. «Идиот!» — простонал сержант, видя, как чужаки разворачиваются в их сторону. Как назло, именно в этот момент Фрэнк напоролся на очередную ветку, сломавшуюся с отчетливым сухим щелчком. Будь на месте чужаков сам Винни, весь сектор был бы немедленно и щедро залит плазмой, а затем прочесан патрулями под прикрытием корабельных пушек. Однако троица на поляне среагировала иначе. Дернувшегося к лесу латиноса капитан скрутил силовым приемом и что-то зловеще ему прошептал, заставив сникнуть. Затем чужаки снова двинулись к боксу, видно решив, что их полуношное дело важнее охоты за инопланетными лосями. «Быстро к модулю!» — скомандовал Винни, едва дождавшись, когда троица скроется в шлюзе. «Нас же заметят!» — пискнул Фрэнк и осекся, когда рука бывшего сержанта буквально выдернула его на поляну. «Это шанс!» — объявил пилот и, немного смягчившись, пояснил. «Узнать, чем они тут на самом деле занимаются!» Короткими перебежками, подобравшись к микробиолухической станции, пираты заглянули внутрь, и как раз в этот момент с крыши противно взвыла сирена. Сдавленно ругнувшись, Винни бросился к спасительным кустам, не особо надеясь добежать, разве что биологам тоже понадобятся живые пленники. На полпути бывший сержант спохватился, оглянулся и увидел, что навигатор по-прежнему стоит возле базы. От души, помянув 3 космических демонов, Винни бросился обратно. За это время Фрэнк так и не сдвинулся с места с выпученными глазами, бормоча что-то вроде «ва-ва-ва-ва» и тыча пальцем в иллюминатор. Зрелище действительно было чудовищное, однако более крепкий духом пилот лишь охнул, взвалил напарника на плечо и благополучно скрылся в кустах. Глоссарий. Пербакко. Проклятие. Перевод с итальянского.